Глава вторая. Старые друзья. В тот августовский день миссис Чилтон дождалась, пока Поллианна отправится спать, и только после этого решилась заговорить с мужем о письме, полученном ей с утренней почтой. Впрочем, ей все равно пришлось бы ждать до вечера, потому что с утра в приемной доктора Чилтона толпились пациенты. А после обеда он сам отправился к больным на другой конец города. И, конечно, ему весь день было не до разговоров и домашних дел. В комнате жены доктор появился только вечером, около половины десятого. Он радостно улыбнулся, как всегда при встрече с ней, но тут же нахмурился, увидев выражение ее лица, и озабоченно спросил: «Полли, дорогая, что случилось? Почему ты такая?» «Из-за письма», — задумчиво ответила она. «Но послушай, как ты догадался? Всего лишь мельком взглянул на меня». «Если не хочешь, чтобы я угадывал твое настроение, тогда учись владеть своим лицом», — улыбнулся доктор. «Ну, так что это за письмо?» Миссис Чилтон помедлила немного, пожевала губами, затем взяла лежавший на столе перед ней конверт. «Я его тебе прочитаю», — сказала она. «Оно от мисс Деллы Уэттерби из клиники доктора Эймса». «Ага», — кивнул мистер Чилтон, с наслаждением вытягиваясь во весь рост на кушетке, стоявшей рядом с креслом жены. «Ну, начинай». Но прежде чем начать, она поднялась, чтобы заботливо укрыть мужа серым шерстяным пледом. Миссис Чилтон было 42 года. Они с доктором поженились чуть больше года назад, и весь этот год она щедро отдавала мужу всю нежность и заботу, скопившиеся в ее душе за долгие 20 лет безрадостного одиночества. Прошедший через те же испытания доктор Чилтон, которому исполнилось 45, ничего против такого нянченья не имел, что вы. Он наслаждался, он упивался своим счастьем, хотя и остерегался проявлять свои чувства так же открыто, как его жена. Слишком уж тревожилась некогда суровая и неприступная миссис Полли, когда муж горячей благодарностью отвечал на ее заботу. Боялась, что он сочтет подобные хлопоты глупостью, а то и чем-нибудь похуже. Доктор понимал это и потому ограничился сейчас лишь тем, что нежно погладил ладошку жены и, довольно жмурясь, едва не мурлыча, как сытый кот, повторил: «Ну, читай же». Словом, семейная идиллия супругов Чилтон была в самом разгаре. «Дорогая миссис Чилтон», — писала Делла Уэттерби, «шесть раз я начинала письмо к вам и шесть раз рвала его. Мне никак не удавалось найти нужные слова, с которых следовало бы начать. Наконец, я решила опустить все принятые формальности и сразу перейти к главному, к моей просьбе. Мне нужна Поллианна. Можете ли вы на время отпустить ее? Вот теперь, пожалуй, можно перейти к некоторым подробностям. С вами и вашим мужем я познакомилась в марте прошлого года, когда вы приехали, чтобы забрать Поллианну из клиники домой. Не уверена, что вы помните меня. Скорее всего, нет. Я попросила доктора Эймса, который очень хорошо знает меня, написать вашему мужу. Надеюсь, его письмо развеет ваши опасения, и вы согласитесь доверить нам вашу замечательную маленькую племянницу. Мне стало известно, что вам хотелось бы сопровождать вашего мужа во время его поездки в Германию, но вы решили остаться дома ради Поллианны. Осмеливаюсь просить вас позволить нам позаботиться о вашей племяннице и отпустить ее к нам. Впрочем, нет, миссис Чилтон, я не прошу, я вас умоляю сделать это. И сейчас постараюсь объяснить, почему. У меня есть старшая сестра, миссис Керрио. Это одинокая, замкнутая, несчастная женщина, живущая в своем собственном, мрачном, холодном мире, куда не проникает ни один солнечный луч. Я уверена, что вернуть ее к жизни способна только ваша племянница Полианна. Она столько чудес совершила здесь, у нас, в клинике, что рассказать о них в одном письме просто невозможно. Позвольте же ей попытаться совершить еще одно чудо. Мне не хватает слов, чтобы рассказать о Полианне, да и никому бы не хватило. Начинаешь рассказывать, и возникает портрет какой-то самодовольной, поучающей всех девицы, невыносимой, как зубная боль. Но мы-то с вами знаем, что Полианна совершенно не такая. О ней не надо рассказывать. Надо просто дать ей быть самой собой. Короче говоря, я мечтаю на время вашей с мужем поездки в Германию пригласить Полианну в дом моей сестры и дать ей быть самой собой. Разумеется, она будет посещать школу, гулять, отдыхать, но при этом я уверена, между делом она сумеет исцелить душевные раны моей несчастной сестры. Надо заканчивать это письмо, но я не знаю, как. Оказывается, сделать это еще труднее, чем начать. Думаю, я просто не хочу его заканчивать из опасения, что чем короче оно будет, тем проще вам будет ответить «нет». Умоляю вас, не спешите произносить это ужасное слово. Просто подумайте о том, что я все еще продолжаю рассказывать вам, как сильно нам нужна... «Необходимо, Полианна». С надеждой на благоприятный ответ, искренне ваша, Делла Уэттерби. «Вот», — воскликнула миссис Чилтон, откладывая в сторону письмо. «Интересно, доводилось ли тебе читать когда-либо нечто подобное? Какая странная, нелепая просьба, правда?» «Ну, я бы так не сказал», — улыбнулся доктор. «Не вижу ничего странного или нелепого в том, что кому-то очень нужна Полианна». «Но послушай, милый, все эти истории об исцелении чьих-то сердечных ран и все прочее, да в этом письме о Полианне пишут как о какой-то микстуре». Доктор громко расхохотался и приподнял брови домиком. «Ну, микстура или не микстура, не знаю, но она лекарство, это совершенно точно, Полли. Между прочим, я сам всегда говорил, что мечтал бы прописывать Полианну своим больным вместо пилюль и припарок. А Чарли Эймс? Он же мне все уши прожужжал о том, какие чудеса в его клинике начались с тех пор, как его пациенты начали общаться с Полианной, которую стали буквально прописывать им в тех или иных дозах. И так продолжалось весь год, пока она у них лежала». «В дозах», — поморщилась миссис Чилтон. «Значит, ты ее не отпустишь в Бостон?» «Нет, нет и нет. Неужели ты думаешь, что я могу отпустить нашу девочку к людям, которых мы совершенно не знаем? И что они с ней сделают? Быть может, к нашему возвращению эта бойкая медсестра уже начнет разливать Полианну в пузырьки и торговать этими дозами в аптеке? Ты этого хочешь, Томас?» Доктор вновь рассмеялся, помотал головой, но тут же успокоился, посерьезнел и вытащил из своего кармана письмо. Другое письмо. «Вот это я получил сегодня утром от доктора Эймса», — сказал он, и в его голосе прозвучала какая-то нотка, заставившее его жену насторожиться и удивленно сдвинуть брови. «Ты мне прочитала свое письмо, я прочитаю тебе свое». «Дорогой Том», — начал он, — «мисс Делла Уэттерби попросила меня дать рекомендацию ей и ее сестре, что я с превеликим удовольствием делаю. Девочек Уэттерби я знаю с их младенчества. Они родом из очень уважаемой старинной семьи, отлично воспитаны и образованы. На этот счет можешь совершенно не волноваться. Это настоящие леди. Их было три сестры — Дорис, Рут и Делла. Дорис вышла замуж за человека по имени Джон Кент, причем вопреки желанию своих родителей. Кент тоже был из хорошей семьи, но, как бы это сказать, чудаковат, отчего с ним сложно было иметь дело. Кента очень злило неприязненное отношение к нему у родственников его жены, но все изменилось с рождением сына. Семья Уэттерби буквально боготворила малыша Джеймса, которого все в семье называли Джейми. Его мать, Дорис, умерла, когда мальчику было всего 4 года. Семья Уэттерби делала все возможное, стараясь уговорить Кента отдать им Джейми на воспитание, но в один далеко не прекрасный день Кент бесследно исчез, захватив с собой мальчика. С тех пор о Джейми ничего не известно, хотя его поиски семья Уэттерби вела едва ли не по всему свету. Потеря внука буквально подкосила стариков, мистера и миссис Уэттерби. Вскоре они умерли один за другим. Рут к тому времени успела выйти замуж и овдоветь. Ее мужем был некто Кэррю, человек очень богатый и намного старше, чем она. Их брак продлился всего лишь один год. Потом Кэррю умер, оставив Рут с маленьким сыном на руках. К несчастью, мальчик тоже умер, не прожив и года. После исчезновения маленького Джейми у Рут и Деллы, казалось, не осталось в жизни иной цели, кроме поисков племянника. Они тратили на это бешеные деньги, нажимали на все мыслимые и немыслимые пружины. Бесполезно. Тем временем Делла выучилась на медсестру. Работа вновь вдохнула в нее жизнь, и Делла стала прежней, жизнерадостной, решительной, здравомыслящей женщиной, не забывающей при этом об исчезнувшем племяннике и не упускающей ни малейшей возможности попытаться хоть что-то узнать о нем. Совершенно иначе сложилась судьба миссис Кэррю. Потеряв собственного сына, она перенесла всю нерастраченную материнскую любовь на племянника. Можешь представить, каким ударом стало для нее исчезновение Джейми. Это произошло 8 лет назад, и с тех пор несчастная Рут погружена в тоску, печаль, в мир, где постоянно царит мрак. Все, что можно купить за деньги, к ее услугам. Но Рут ничто больше не радует, ничто не интересует. Делла чувствует, что сестру необходимо как можно скорее вывести из этого состояния, пока оно не обернулось сумасшествием. Делла уверена, что волшебным ключиком, способным открыть для Рут двери в новый светлый мир, может стать чудесная племянница твоей жены, Полианна. Вот так обстоят дела. И я надеюсь, что вы с женой не откажете ей в просьбе. Могу лишь добавить, что я тоже присоединяюсь к этой просьбе. Хотя бы потому, что Рут Кэррю и ее сестра — старинные подруги моей жены и меня самого. И то, что волнует их, волнует и нас. Как всегда, искренне твой, Чарли. Письмо было дочитано, воцарилась тишина, такая долгая, что доктор Чилтон, не выдержав, негромко спросил. «Ну, что скажешь, Полли?» Вопрос прозвучал, но молчание продолжалось. Внимательно следя за своей женой, доктор заметил, как едва заметно задрожали ее губы и подбородок, чего обычно никогда не случалось. Томас Чилтон не стал торопить события, терпеливо ждал и дождался, наконец. Его жена тихо спросила. «Когда?» «Когда, как ты думаешь, они ожидают ее?» Честно признаться, доктор Чилтон даже опешил слегка, услышав это. «Ты хочешь сказать, что отпустишь ее?» Он заморгал глазами. «Что за вопрос, Томас Чилтон?» Возмущенно взглянула на него жена. «Неужели ты думаешь, я могу поступить иначе после такого письма? Ведь сам доктор Эймс просит нас об этом. Неужели ты не понял? Как же я могу в чем-либо ему отказать после всего, что он сделал для Полианны? Для него все что угодно». «Нет, к вечеру ты гораздо медленнее соображаешь, милый». «Дорогая моя, о боже, все что угодно? Надеюсь только, что он тебя саму не попросит, любовь моя, а?» Бессвязно забормотал он, улыбаясь и неуклюже клюя губами ладони жены. Миссис Полли великодушно простила мужу и его двусмысленное замечание, и неловкость, и принялась за свое любимое дело — командовать. «Напиши доктору Эймсу, что мы согласны отпустить Полианну. Пусть передаст мисс Уэттерби настоятельную просьбу как можно скорее связаться с нами и сообщить, когда они будут готовы принять девочку. Уточни, что это должно быть сделано до 10 сентября, то есть до нашего отъезда в Европу, иначе отправишься туда один. Полианне должны быть созданы все условия, и я сама съезжу в Бостон, чтобы убедиться в этом». «А Полианне ты когда скажешь?» «Завтра, наверное». «И что ты ей скажешь?» «Если честно, еще не знаю, но найду. Ничего лишнего говорить не стану, чтобы не наделать вреда. Сам понимаешь, что может произойти с девочкой-подростком, если начать вбивать ей в голову, что она...» «Что-то вроде бутылочки с лекарством, да?» С улыбкой помог ей окончательно пришедший в себя доктор. «Ну да», — величественно согласилась с ним миссис Чилтон. «Не надо, чтобы она догадывалась о своем даре. Это может испортить все дело. Впрочем, ты сам это знаешь, милый». «О, да, знаю», — кивнул ее муж. «Ей известно, конечно, что ты и я, и еще полгорода играют с ней в игру, и что мы с тобой так удивительно счастливы именно благодаря этой игре». Тут голос миссис Чилтон слегка дрогнул, но она тут же взяла себя в руки и твердо продолжила. «Но если бы она сознательно стала пытаться стать не самой собой, непосредственной, веселой, жизнерадостной и любопытной девочкой, играющей в игру, которой научил ее отец, а кем-то вроде... Ну, ты понимаешь, да? Вот тогда она точно сразу же станет похожа на ту невыносимую зануду, которую описала в своем письме эта медсестра. Так что я ни слова не скажу о том, что ее ждут в Бостоне в надежде, что она сможет изменить к лучшему жизнь несчастной миссис Кэррью. Пусть думает, что мы просто отправляем ее пожить у знакомых, пока сами будем в Германии». И миссис Чилтон решительно поднялась с кресла, отложив в сторону лежавшее у нее на коленях рукоделие. «Как всегда, восхищаюсь твоей мудростью, моя дорогая», — склонил голову доктор. О том, что ее ожидает этой зимой, Полианна узнала на следующее утро. И выглядело это примерно так. «Моя дорогая», — начала разговор тетя Полли, когда они остались наедине, «как ты смотришь на то, чтобы провести зиму в Бостоне? С тобой?» «Нет, я решила ехать с твоим дядей в Германию, но тебя приглашает пожить у себя миссис Кэррю. Это давняя хорошая знакомая доктора Эймса. Я думаю, тебе следует поехать». «Но в Бостоне не будет Джимми?» — моментально опечалилась Полианна. «И мистера Пендлтона не будет, и миссис Сноу, и вообще всех, кого я знаю. Как же так, тетя Полли?» «Но ты же их не знала, пока сюда не приехала и не познакомилась с ними. Разве не так?» Полианна задумалась, а затем ответила, улыбнувшись. «Верно, тетя Полли. Я их не знала. А это значит? Это значит, что и в Бостоне есть свои Джимми и мистеры Пендлтоны и миссис Сноу, и все они ждут, чтобы я и с ними познакомилась тоже. Я права?» «Абсолютно права, моя дорогая». «Ну, тогда я рада». «Послушай, тетя, а ты, оказывается, умеешь играть в радость гораздо лучше, чем мне казалось. Надо же, мне самой и в голову никогда не приходило, что где-то еще есть люди, которые хотят со мной познакомиться. И их так много, этих людей. Между прочим, кое-кого из них я уже видела и запомнила, когда была 2 года назад в Бостоне с миссис Грей. Мы там останавливались на 2 часа, когда я ехала сюда с запада, ждали моего поезда. Да-да-да, начинаю вспоминать. Там, на вокзале, в зале ожидания, был один чудесный мужчина в железнодорожной форме. Он подсказал мне, где можно напиться воды. Как ты думаешь, он все еще служит там? А еще там была красивая молодая леди с маленькой девочкой. Они никуда не ехали, они в Бостоне живут. Та женщина сама мне так сказала. А ее девочку звали... Ее звали... Да, Сьюзи Смит, вот как ее звали. Может быть, я их встречу? Как ты думаешь, тетя? Встречу? Потом там был один мальчишка и еще одна леди с ребенком. Но они, правда, живут в Гонолулу, так что я вряд ли встречу их в Бостоне. Ну и ладно. Зато в Бостоне живет миссис Кэррю. Тетя Полли, а кто она, эта миссис Кэррю? Наша родственница? О, боже! Слегка нервно хохотнула миссис Чилтон. «Это невообразимо. Голова идет кругом, когда пытаешься поспеть за твоими мыслями, Полианна. То ты здесь, то в Бостоне, а через 2 секунды уже в Гонолулу. Миссис Кэррю? Нет, она не наша родственница. Она старшая сестра мисс Деллы Уэттерби. Ты помнишь мисс Уэттерби из клиники доктора Эймса?» «Она сестра мисс Уэттерби?» — радостно захлопала в ладошки Полианна. «О, значит, она милая женщина, если ее сестра. Мисс Уэттерби такая милая. Она мне очень нравилась. У нее такие маленькие, хорошенькие морщинки в уголках губ и глаз. А еще она столько интересных историй знает. Жаль, что мы с ней были знакомы только 1-2 месяца, а не больше. А потом меня выписали. Сначала мне было жаль расставаться с нею. Хотелось, чтобы она всегда оставалась рядом. Но потом я обрадовалась, потому что если бы она дольше оставалась со мной или я дольше оставалась бы в клинике, то мне было бы еще труднее прощаться с нею. А теперь я будто снова увижусь с ней, потому что буду жить у ее родной сестры». Миссис Чилтон глубоко вздохнула и осторожно заметила, прикусив губу. «Но, Полианна, дорогая моя, Не следует ожидать, что если они сестры, то миссис Кэррю будет точно такая же, как мисс Уэттерби. Почему? Тетя Полли, почему? Они же сестры! Удивленно раскрыв глаза, возразила девочка. А сестры всегда похожи друг на друга. Я так думаю. Вот у нас в благотворительном комитете сразу две пары сестер было. И одни из них — близнецы. И они так похожи были, что никто не мог сразу сказать, кто это — миссис Пек или миссис Джонс. Легко различать их стало только после того, как на носу у миссис Джонс выросла бородавка. Тут уж чего проще. Смотри, есть ли на носу бородавка, и сразу узнаешь, которая из сестер перед тобой. Правда, миссис Джонс, ее бородавка ужасно не нравилась. Просто ужасно. Хотя я до сих пор не понимаю, а что в этой бородавке такого? Напротив, казалось бы, радоваться должна, что теперь ее с сестрой не путают. Миссис Джонс, она у нас, между прочим, председателем комитета была, и до бородавки ее раздражало то, что люди часто не к ней, а к сестре с разными вопросами обращались. И место почетное в церкви вместо нее миссис Пек уступали. И тосты не в ее честь на торжественных обедах произносили. Казалось бы, радуйся, что у тебя теперь бородавка есть. Так нет. Я сама слышала, как миссис Уайт говорила миссис Роусон, что миссис Джонс буквально все сделать готова, чтобы от этой бородавки своей избавиться, даже хоть жабу живьем проглотить. Скажи, тетя Полли, а правда, если жабу живьем проглотить, это поможет избавиться от бородавки на носу? Жабу? Нет, не поможет. Но послушай, Полианна, притормози немного. Тебя просто не остановить, особенно если ты начинаешь рассказывать про своих леди из благотворительного комитета. «Правда?» — огорчилась девочка. «И тебе это неприятно, да, тетя Полли? Но я вовсе не хочу надоедать тебе своими разговорами о них, поверь. А вообще-то, даже если так, то на твоем месте я бы радовалась. А знаешь почему? Потому что, когда я вспоминаю о них, то сама всегда радуюсь тому, что теперь не они меня воспитывают, а моя родная, любимая тетя. Ведь это же должно тебя радовать. Разве нет, а, тетя Полли?» «Да, да, дорогая моя. Разумеется, я рада. Очень рада», — натянуто улыбнулась миссис Чилтон и поспешила направиться к выходу из комнаты, потому что почувствовала вдруг, что вновь, как встарь, ее начинает порой слегка раздражать бьющий через край оптимизм племянницы. Затем между Белдингсвиллом и Бостоном началась активная переписка. Взрослые оговаривали условия зимовки Полианны в доме миссис Кэррио, а сама виновница всей этой суматохи тем временем встречалась со своими друзьями, чтобы попрощаться перед разлукой. К этому времени в маленьком городке Белдингсвилл буквально все знали Полианну, и почти все играли вместе с ней в радость. Но и те немногие, кто все еще оставался в стороне, не играли в эту игру не потому, что не знали ее правил, а по каким-то своим, только им известным причинам. Короче говоря, весть о том, что Полианна уезжает на зиму в Бостон, моментально разлетелась по всему городку и всюду была встречена с сожалением или даже с неприятием, начиная от Нэнси, по-прежнему служившей на кухне у тети Полли, до большого серого особняка на холме, в котором жил Джон Пендлтон. Нэнси, не скрываясь, говорила всем и каждому, за исключением, правда, своей хозяйки, что считает эту поездку Полианны в Бостон полнейшей глупостью. Зачем отправлять девочку в шумный большой город, где и воздух грязный, и проклятых автомобилей полно, когда она с огромной радостью взяла бы ее на зиму к себе на ферму Уголки. Да-да, взяла бы. И пусть мисс Полли едет себе в Германию, если ей так уж приспичило. А в большом доме на холме почти то же самое, только другими словами, разумеется, говорил Джон Пендлтон. При этом он, в отличие от Нэнси, не побоялся высказать все это прямо в глаза миссис Чилтон. Не скрывал своего неудовольствия и 12-летний Джимми Бин. Этого бывшего беспризорника Джон Пендлтон взял к себе в дом по просьбе Поллианны и вскоре так сильно привязался к мальчику, что теперь усыновил его. Это он, впрочем, сделал уже исключительно по собственному желанию. «Только, можно сказать, вернулась сюда, и уже опять уезжаешь», — упрекнул он при встрече Поллианну тем самым недовольным, грубоватым тоном, каким обычно говорят мальчишки, когда стараются скрыть тот факт, что у них тоже есть сердце и довольно ранимое. «Неправда. Я вернулась еще в марте, и потом не навсегда же я в Бостон уезжаю, только на зиму». «А мне плевать, в марте или не в марте. Перед этим тебя здесь целый год не было. Да знай я, что ты едва появишься и сразу снова усвистишь, ни за что не стал бы помогать устраивать тебе такую встречу, когда ты из клиники возвращалась. Ее, видишь ли, на вроде как королеву встретили. С цветами, с оркестрой. А она снова хвостом фьють и привет». «Фу, как грубо, Джимми Бин!» — возмутилась Поллианна, а затем добавила тоном, каким, наверное, поучала Буратино синеволосая Мальвина. «Во-первых, я вовсе не просила тебя устраивать мне торжественные встречи. А во-вторых, учись говорить правильно. Нормальные люди на вроде не говорят. И оркестра. Да и насчет «усвистишь» я тоже сильно сомневаюсь». «А тебе-то какое дело до того, как я говорю, воображала?» «Что значит «какое дело»?» Еще сильнее рассердилась Поллианна. «Ты же сам просил меня этим летом, чтобы я поправляла тебя, потому что мистеру Пендлтону очень хочется, чтобы ты говорил правильно. Просил или нет?» «Знаешь, если бы ты выросла, как я, в приюте, где всем на тебя наплевать, то, наверное, тоже говорила бы и «усвистишь», и «на вроде», еще и похуже что-нибудь говорила бы. Просто ты росла среди целой кучи старых теток, которым другого дела не было, как только следить за тем, как ты разговариваешь. Вот и вся разница». «Ну, знаешь, Джимми Бин», — вспылила Поллианна, «во-первых, мои тетки из комитета вовсе не были старыми. Точнее, не все они были старыми», — поспешила она уточнить, поскольку всегда привыкла говорить только правду. «А кроме того...» «А кроме того, я не Джимми Бин больше», — гордо задрав голову, перебил он. «Не Джимми Бин?» — растерялась Поллианна. «А кто же ты тогда?» «Я теперь Джимми Пендлтон. Мистер Пендлтон усыновил меня по всем правилам. Говорит, что давно уже хотел это сделать, да только у него руки никак не доходили. Но теперь дело сделано, амба! Я и мистера Пендлтона теперь просто дядя Джон зову. Правда, все еще никак не привыкну к этому». Джимми говорил все так же обиженно и сердито, как прежде, но Поллианна моментально забыла о том, что они только что ссорились, и радостно захлопала в ладоши. «Он тебя усыновил? Это замечательно! Наконец-то у тебя есть настоящая семья, которая будет любить тебя, заботиться. А еще тебе не придется никому объяснять, что вы с мистером Пендлтоном родственники, ведь фамилия-то теперь у вас общая». «Ах, Джимми, я так рада! Так рада!» Джимми вдруг резко сорвался с места и зашагал прочь от каменной оградки, на которой они сидели. Щеки у него пылали, На глазах блестели слезы. Ведь это ей, Полианне, он был обязан своим счастьем. Огромным и так неожиданно свалившимся на его глупую голову. Она столько сделала для него, а он сказал ей... Боже, что он ей наговорил? Юный мистер Пендлтон яростно пнул подвернувшийся ему под ногу камешек. Послал вслед ему второй камешек, третий. Постоял немного, затем решительно повернул назад и вернулся к продолжавшей сидеть на каменной оградке Полианне. «Спорим, что я первым добегу вон до той сосны?» Как ни в чем не бывало, сказал он. «Вот и фигушки!» Азартно откликнулась Полианна, вскакивая на ноги. Победителя им, правда, выявить не удалось. Полианна вовремя вспомнила о том, что после выписки из клиники бег все еще остается для нее одним из запрещенных удовольствий. Впрочем, разве так уж важно это было для Джимми? Нет, конечно же. Ведь лицо его больше не пылало, и слезы не щипали глаза. Он снова стал прежним Джимми, стал самим собой.